Тампокс за столом, тампокс за столом, тетрис за углом, синтакс индогром, дым столбом, шерсть под углом, коромыслом об смысл, смыслом за занавеской, бегущих тучек, ручейков, облаков, замков и пауков. Паук сидел на яблоке, смотрел куда-то вдаль. Курил, жевал жвачку, ему прошлого не жаль. Темно, как в паутине, на яблоке, потолок сверху, голова.